Однажды ночью, когда дюймовочка спала в своей колыбельке, через открытое окно в комнату влезла большущая жаба, мокрая и безобразная. Она вспрыгнула прямо на стол и заглянула в скорлупку, где спала под лепестком розы дюймовочка. «Вот славная жена будет моему сынку», — сказала жаба. Она схватила ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад. В саду протекала речка, а у самого ее берега было топкое болото. Здесь-то, в болотной тине, и жила старая жаба со своим сыном. Сын был тоже мокрый и безобразный, точь-в-точь, как и его мать, старая жаба. «Кокс! Кокс! Брекекекекс!» Только и мог он сказать, когда увидел маленькую девочку в ореховой скорлупке. «Тише ты! Разбудишь ее, и она убежит от нас!» — сказала старая жаба. «Она ведь легче лебединого пуха! Посадим-ка ее на самую середину реки, на широкий лист кувшинки. Это целый остров для такой крошки. Оттуда уже ей ни за что не убежать. А я тем временем устрою для вас в тине уютное гнездышко». В реке росло много кувшинок. Их широкие зеленые листья плавали по воде. Самый большой лист был дальше всех от берега. Жаба подплыла к этому листу и поставила на него ореховую скорлупку, в которой спокойно спала девочка.